Глава 13. Ближе к вечеру я действительно отправился в Виски. После того, что со мной произошло, выпить и правда не мешало. И мы с Грохотом и другими ребятами договорились встретиться там. Жил-то я теперь отдельной семейной жизнью, а не в общей спальне. Но неформальную связь с командой терять не стоило. В Виски оказалось много народу. После рейда Кассиди дал массовый выходной. Бар был полностью забит празднующими людьми, в основном из боевых копий. Меня шумно поприветствовали дружным гулом, как своего, и почти сразу подрулила старая знакомая, Ассоль. «О, кого я вижу! Мой серебряный капитан!» — промурлыкала она, хватая под руку и довольно бесцеремонно таща к барной стойке. «Эй, вы! Ну-ка, уберите отсюда свои толстые задницы!» Нагло растолкав народ, чтобы освободить нам место, восходящая повернулась ко мне и усмехнулась. «Как голова? Болтают, ты там серебряного червя чуть ли не забодал, правда, что ли?» «Врут, конечно», — усмехнулся я в ответ, глядя в смеющиеся глаза Ассоль. Восходящая уже полностью восстановилась после ранений и выглядела целёхонькой. Ночницы и исцеляющие руны зарастили и дыру в бедре, и изрядно пожёванную руку, и многочисленные царапины. «А меня болтают на рученьках из каньона вынес. Тоже врут?» Ассоль усмехнулась, заводя за ухо витой розовый локон. «Флиртует, что ли?» Мой мужской взгляд невольно отметил, что она все-таки, несмотря на скандальный характер, красивая девушка, и фигура у нее отменная, как у всех бронзовых восходящих. Но мне никто не нужен, кроме травинки. «Был дело», — признал я, улыбнувшись. «Хотел в криптор засунуть, но не влезла, ноги торчали». Ассоль звонко рассмеялась, а потом сложила губы сердечком, громко посылая мне воздушный поцелуй. «Надо бы тебя отблагодарить, что ли?» — подмигнула она. «Ты как предпочитаешь? Духом, разумом, телом?» «Успеем еще рассчитаться. Вся жизнь впереди», — усмехнулся я, не принимая ее игру. «А пока можешь просто проставиться». «Не вопрос, серебряный мой. Витольд, дуй сюда!» — звонко крикнула Ассоль, обращаясь к хозяину заведения. «Ты чего будешь, Сигг? Я буду 4 голиафа. Пойло, что надо». Я с сомнением покрутил головой. Ядерный коктейль 4 голиафа смешивали из 4 видов алкоголя. И мне совершенно не хотелось испытывать его крепость. Выбрал удар Кассиди. Шот темного рома, мясной бульон и местные пряные травы. Как говорили завсегдатые, первая же порция сшибает с ног. Выпили. Да, не врали. «Вот что, Сигг!» Жесткая шершавая ладонь Ассоль накрыла мою. Но это было не заигрывание, а крепкое товарищеское пожатие. «Ты, в общем, не бери в голову, что я там болтала. Думала, ты из этих земных, которые по жизни золотой ложечкой во рту. Нормально все?» «Нормально все», — подтвердил я, пытаясь отдышаться после удара. «Тогда дай 5. За меня и парней спасибо. Будем должны тебе жизнь». «Да, кстати, хорошо, что меня нашла», — сказал я, отпуская ее руку. «Сам хотел подойти. Знаешь ведь, что случилось с твоим пропавшим товарищем?» «Морти? Вроде как в разломе нашли его гвоздь. Ну, там, где ты забодал того червя». «Ага. Только я кое-что с него забрал. Руны крови не было, а вот это сохранилось. Сможешь вскрыть или помочь?» «Сама разберусь», — ответила Ассоль, соединяя наши рунные круги. Я передал ей небольшой обломок скрижали, который попал ко мне после смерти вершителя. Видимо, червь выпил его звездную кровь, но обломком воспользоваться не мог. И он сохранился в мертвом теле восходящего. «Да, и правда, Морти. Но надо же, какой ты честный. Почему упал не на меня, а?» «На тебя кто-нибудь другой упадет. На Хельге еще полно народа», — отшутился я. «Скажи лучше, что с твоим копьем?» «Трое, сам знаешь, минус. Одного засранца я сама выгнала», — с досадой ответила Ассоль. «Бросил меня червям, мразь. 2 новых вроде подобрала. Еще 3 Рикс назначил. Капец полный, бродячий цирк, а не копье». «Ничего, сработаетесь. Кстати, как тебе наш новый Рикс?» «Да вроде нормальный мужик, глыбище просто. Красивый. Тайно влюблена в него, как девчонка. Так и передай, как увидишь». Мечтательно протянула Ассоль, но не сдерживаясь, прыснула. «Да что, я дура, что ли, с тобой об этом разговаривать? Ты же на дочке его женат и заходишь в штаб, как себе в спальню. Давай лучше выпьем». Выпили еще. Ассоль задумчиво произнесла, глядя на меня и накручивая локон на палец. «Раз такое дело, надо тебе тоже отдарить чего-нибудь. На память». «А, придумала. Давай, Сигг, открывай скрижаль». «Чего ты придумала?» «Открывай, увидишь». Спустя пару мгновений в мою скрижаль скользнула новая руна. Бронза, знакомая и весьма интересная. Сфера тишины, руна заклинания. Качество бронза, усиление, руна изменения, руна уменьшения. Активация, 6 капель звездной крови. Создает вокруг объекта применения сферическую область, непроницаемую для звуков. Время действия 1 час. Время перезарядки 1 древодень. Такая же была у Вероники, а слабый аналог полог тишины, у травинки. И порой я жалел, что не имею подобной возможности. Руна использовалась для конфиденциальных переговоров. Учитывая всякие фокусы вроде невидимых шпиков или чуткого уха, совсем не лишняя штука для того, кто полон тайн. Так что подарок Ассоль, даже еще дважды усиленный, неожиданно оказался в тему. «Самое то, когда спрятаться или затихариться надо. Владей и вспоминай Ассоль», — сказала восходящая. «Ладно, я к парням пошла, а то на нас косятся уже. И твои тоже пришли. Бывай, Сиг, удачи». «И тебе, Ассоль», — пожелал я, вставая из-за стойки. Моя команда тоже пришла и стала нас на удивление много. Грохот, Фьюри, Инь и Янь, пока без бионической ноги, но все равно с нами, совершенно неожиданно Юки, а также новичок Андре Кроу. Не пришел только Тревор, но ребята сказали, что он просто побоялся, решив, что над ними будут насмехаться бывалые рейдеры, оккупировавшие виски. Сын Трейва Уитли не лучшим образом проявил себя в рейде. Все видели, как он обливался, его трясло при виде червей, и как он палил в молоко и орал, когда на него брызнуло немного ядовитой крови, даже не прожегший модный Фокс. Но это не значило ровным счетом ничего. Первый выход и первая встреча с этими тварями, первая смертельная опасность — всегда непредсказуемое испытание. Никто не собирается укорять или выгонять Тревора. Бывало, новички выкидывали фокусы и похлеще. А вот Кроу, по скупым замечаниям ребят, работал нормально, спокойно и сосредоточенно, без ошибок и паники, и без лишних слов. Он и за столом сидел так же, цедил свое пиво с непроницаемым лицом, больше слушая других, чем говоря сам. Когда человек умеет контролировать себя, это всегда видно. Кроу с легкой руки Толи, ставший Птицыным, умел. И у него, я чувствовал это, есть интересное двойное дно. Отлично вписалась в команду Юки. Просто как родная. Ребята, сами опытные рейдеры, хвалили и даже слегка завидовали ее навыкам, дерзкому бесстрашию и выносливости. Людей тени с детства натаскивали гораздо круче, чем землян, так что в этом не было ничего удивительного. А новоиспеченная тенька так хотела проявить себя, что рьяно бралась за любое поручение. Я был рад, что угадал. Да и сама Юки выглядела гораздо более довольной, чем на кухне. Рейд вышел удачным и для моей команды. Все восходящие получили по 12 бонусных капель крови и одной руни в награду. Инь — руну-предмет эликсира антияда дерева, Фьюри — руну умения токсичной иммунности дерева, а Грохота Рикс отметил лично, вручив малую звезду Искателя. Кроме того, десант забрал много крови с палачей, и его запас увеличился почти вдвое, поднявшись до 100 единиц. Тот бой с тремя бронзовыми тварями, кстати, прославил Толю на весь Фригольд, и вышел он из него без единой царапины. Боевой доспех уберег. Зря Минос болтал про чрезмерную эффективность. Как раз в таких случаях она бесценна. На этот раз Кидо выдержал прямые удары страшных хитиновых клинков, и руна даже не нуждалась в ремонте. С побежденных палачей, кстати, упало много интересных рун. Для развития, для усиления, одно превращение, одна связь, одна стихия яда, а также еще одни лезвия палача. Из новых выпала ценная руна заклинания хитинового щита. Неплохая защита бронзового ранга, вроде каменной кожи, что была у динамита, и с возможностью активации на других людях или объектах, так что ее стоило сохранить и использовать. Это была личная добыча Грохота, на которую никто не смел посягать. Я лишь посоветовал ему развитие использовать по своему усмотрению, усиление еще раз применить на боевой доспех. Самому интересно было, что получится. Второе — на хитиновый щит, а остальные ненужные ему лично руны выменять или отдать на благо команды, что Толи и собирался сделать, снова пробормотав, что «должен, как земля, колхозу». Впрочем, делить что-либо было пока рано, потому что ребята спрашивали, что им брать в награду за выполненное задание наблюдателя. А таких оказалось аж 3. Грохот и Инь закрыли свой первый десяток личинок, а Фьюри — сотню. Логично. Она стреляла и покрошила на плато кучу тварей из вооружения винтокрыла. Мой же счетчик Великой Охоты, давно переваливший за 1000, сиротливо замер на 1113 из 10000. Наш разговор неожиданно прервали крики, свист и аплодисменты. Тогда кто-то вошел в виски. Восходящие, не сговариваясь, загудели, а потом, ударяя по столам и топая, начали скандировать. «Адамант! Адамант! Адамант! Гиб-гиб! Ура!» Да, причиной переполоха стал восходящий адамант, появившийся в виске, вернее, его новый ранг. Адамант стал серебром, пятым по счету у Фригольде после Винсента, Эрика, Вероники и меня. Ну что ж, он заслужил. Настоящая глыба, один из старейших восходящих, он давно был достоин перешагнуть этот порог. О Крисе Адамантия Свенсоне, сейчас возглавлявшем наше сильнейшее боевое копье, ходили настоящие легенды. Этот профессиональный военный, владевший всеми видами тяжелого оружия и специализирующийся на минно-подрывном деле, был одним из пятерых выживших колонистов, сумевших дать отпор охотничьей группе народа теней, решивших захватить их при высадке. Адамант не только выжил, но и истребил теневиков, а потом с уцелевшими землянами сам добрался до Фригольда. Те трое давно стали восходящими, прошли через огонь и воду и составляли костяк его боевой группы — Шила, Стрелок, Овод. Так что серебро было давно заслуженным. Адамант был настоящей опорой Фригольда, и я понимал, почему он все еще не знаменосец. Ребята шепнули, что он уже давно был на пороге. Полная бронза. Оставалось открыть первый серебряный атрибут. Эрикс после рейда дал ему серебряную руну, купив ее у наблюдателя в обмен на ненужную бронзу и серебро. Ну что ж, я не имел ничего против. Винсент Кассиди действовал верно. Нам нужны серебряные восходящие, и чем больше, тем лучше. Выпив со всеми и поздравив Адаманта, мы тоже испытали удачу, запустив рулетку наблюдателя. Первым в атаку пошел Грохот и промахнулся на, выбрав предмет вместо существа. Хранитель единства предложил следующую награду за первые 10 червей. Легионная фляга, зазубренный нож, сумка охотника. Первые два предмета — хлам. Многоразовая фляга с водой и нож эффективны против брони инсектоидов. Но третий был интересен. Руна-хранилище — деревянная версия сумки-искателя, которую носил я сам и многие другие восходящие. Потом заменим. А пока я отдал Толе мусорную руну уменьшения, давно засорявшую мою скрижаль. Пусть снизит затраты на активацию сумки. А потом усилит или повысит, как пойдет. Судя по количеству лута, загробастанному в рейде Грохотом, пойдет оно быстро. Следующим был Инь. Он уже получил от Фригольда в награду руну эликсира антияда. И потому решил выбрать руну умения. И нашему Азио улыбнулась удача. Заживление, тепловое зрение, храбрость охотника. Он, уже привыкший к своей роли тяжелого снайпера, без сомнения взял тепловидение. Прицельный комплекс — это одно, а свои глаза — совсем другое. Ну а Фьюри? Фьюри уверенно выбрала бронзовый навык. «Нас так учили в Альфе, навык лучше». Пожала она плечами и в целом была права. «Навык никто не отберет». Но наблюдатель не улыбнулся ей. Ядовитая устойчивость, вибросенсорика и знание червей. Да, не стоило забывать, что награда из пула Великой Охоты за 100 червей и навыки выпадут соответствующие. Сами по себе они-то, конечно, неплохие, но у Фьюри уже есть токсичная иммунность. Вибросенсорика — это странная способность определять по вибрации приближение противника. А знание червей — вот это интересный навык, конечно. Что там может быть? Мы уже неплохо изучили этих тварей, знали их повадки, физиологию и уязвимые места. Так что навык запросто мог оказаться пустышкой. Или наоборот, сообщить новые ценные сведения. Все-таки бронза. Но в любом случае он бесполезен для Фьюри, которая совсем не охотник на червей, а мой второй и иногда первый пилот. А вот мне, вспоминая новое задание, этот навык может оказаться очень полезен, учитывая, что его можно развивать. Может, и не напрасно наблюдатель выдал именно такую награду. «Слушай, Фьюри», — сказал я, ощутив внезапный азарт, — «выбирай знание червей. Я куплю у тебя этот навык за звездные монеты или поменяю на другое для пилота». «Да я и так отдам, Сигурд», — пожала плечами слегка растерянная восходящая. «Бери, если нужно. А что, есть навыки для пилотов?» «Есть, конечно. Но тебе придется немного подождать». Так я стал обладателем руны навыка «Знание червей», которую немедленно превратил в навык. Знание червей. Бронза. 5 из 10. Обширные знания о поведении, слабостях и сильных сторонах различных стазов червей. Позволяет эффективно отслеживать, избегать или уничтожать их. Включает в себя понимание их анатомии, стадии развития эволюционных изменений, способностей и уязвимых мест. Сразу 5-я звезда. Значит, я уже и так знал немало. Описание выглядело интересно, но, как и все имплантированные навыки, знание червей нуждалось в практической обкатке, иначе его никак не проверить. Фьюри хвалили все члены команды, а некоторые подвыпившие бойцы со стороны подходили и хотели с ней выпить, подбить клинья и утащить танцевать. Но наша неприступная ледышка держалась, хоть и немного зарделась от мужского внимания. В рейде она сумела перестрелять кучу прыгунов, удержала направление, когда тварь прыгнула на винтокрыл, а потом дважды садилась и взлетала, вывозя рейд. Одна, без посторонней помощи. Настоящая умничка. Месяц экстремального обучения не прошел даром. И хоть ее пока нельзя было отпускать в сложные полеты, на рядовых маршрутах Фьюри уже могла меня заменить. Кагитор дал зеленый допуск. Если трезво оценивать, хотя сейчас это было сложно, мое копье после рейда стало значительно сильнее. Парни получили новые руны, и теперь мы действительно кое-что могли. Выглядел предварительно расклад так. Фьюри, бронза, руны, лезвие палача, острокрыл, прыгучесть, бесшумный шаг, ослепление, ледяные иглы, укрепление кожи, малая звезда искателя, токсичная иммунность, регионный рацион. Инь, слабая бронза, руны, огненная защита, кристалл видящего, эликсир антияда, тепловое зрение. Грохот, бронза, руны, огненный болид, призрак кочевника, боевой отражающий доспех, хитиновый щит, лезвие палача, малая звезда искателя, сумка охотника. Грай, пока в медкоме, среднее дерево, руны. Древесный доспех. У меня же с новыми рунами, учитывая те, что отдал вообще грохот, было так. Из бронзы две руны развития, одна для Грая, две руны превращения, две руны связи и одна стихия яда. Неплохо, но ничего особо интересного. Я все-таки обратил в навык подводное дыхание, чтобы не думалось. И все прошло вполне успешно. Хоть он требовал 5 звезд стихийности, физионики и телесности, а сам стал однозвездным. Свободное развитие в биосенсорику. А остальное пока про запас, пригодится. Что делать со связью, я пока вообще не придумал. А вот руны, что отдал Серебряный Вершитель, выглядели гораздо интереснее. Объединение разумов. Руна заклинания. Качество серебро. Активация 48 капель звездной крови. Наделяет объект применения, разумное существо, способностью временно объединять разумы союзников с помощью телепатической связи, улучшая координацию и синхронизацию действий и повышая коллективную эффективность. Время действия 30 минут. Время перезарядки 1 древо день. Эта руна выглядела пугающе, потому что создавала подобие сети, которой командовал Вершитель. Коллективное сознание, объединение разумов. Разве это доступно человеку? Который вообще-то индивид, а не роевое существо. Но описание утверждало, что да, возможно, специально указывая «разумное существо», а описание рун при всей их лаконичности предельно конкретно. Как это вообще будет выглядеть и работать? И одновременно, я пока еще только мысленно обкатывал эту теорию, эта руна очень интересно смотрелась в связке с ментальным доминированием и шепотом червей. Второе же серебро оказалось не менее любопытным умением. Психокинетика. Руна умения. Качество серебро. Активация 12 капель звездной крови. Наделяет способностью психокинетическим манипуляциям материальными объектами. Позволяет производить направленные воздействия разного рода, зависящие от атрибутов применяющего. Ведущий атрибут псионика. Время действия 30 минут. Время перезарядки 1 древо день. Я прекрасно помнил визг личинки, распластавший меня по стене. Он имел не только ментальную, но и вполне материальную составляющую. Выходит, это ее наследство? Что-то вроде телекинеза, только с приставкой «психо». Один из серебряных атрибутов ментальности назывался псионика. Вот только беда, он был у меня на нуле. Пока обе серебряные руны выглядели темными лошадками, но то, что они есть, уже хорошо. Без вселенца мое развитие не остановилось. Ладно, разберемся в процессе. Кроме этого, с твари, помимо 40 капель крови, выпала серебряная руна развития и серебряная руна усиления. Винсент даже не заикнулся об этих трофеях, потому что прекрасно знал главные правила восхождения. Важна только звездная кровь. И она, и руны принадлежат исключительно победителю, если не оговорено иное. Сам победитель может поделиться, но обязывать сдавать или забирать нельзя. Иначе ты потеряешь славу, а твои восходящие выберут другого вождя или вообще разбегутся. Думать над применением развития и усиления в хорошей компании со слегка измененным алкоголем сознанием — не лучший вариант. Я решил оставить это на десерт, благо нам вскоре предстоял долгий перелет. А пока отдыхаем. Виски гудел, играла земная музыка, фригольдеры веселились, пили, танцевали. И я ощущал себя маленькой, но важной частью этого Дикого Запада в невероятном мире единства. Я стал для этих людей своим, а они моим народом и моим домом. И это было хорошо. Чуть позже, закончив дела и приведя себя в порядок, к компании присоединилась Травинка. Она тоже скучала по ребятам, к которым успела привязаться за время нашей совместной службы. Да уж, нам было что вспомнить. Истории лились рекой, и надо было видеть глаза новичка, когда мы рассказывали о старом Огнезубе, Тинге у Великого Древа или битве с изгоями в шторме. Сидели мы долго и перепробовали, наверное, половину ассортимента напитков Витольда. А затем Травинка настойчиво потянула меня домой. И мы с ней ушли далеко за полночь, оставив ребят догуливать. И я не пожалел. Эта ночь была прекрасной. Немного разгоряченной атмосферой и алкоголем, а также кратким расставанием, мы почти до самого утра страстно занимались любовью, вытворяя вещи, которых ранее никогда не делали, и заснули совершенно измученные, но счастливые. А на следующий день я, Винсент, Эрик и часть моей группы улетели в море трав к Пылающему Рогу искать союза с народом трав.